Забараев, живя в Заполье, обнаружил необыкновенную пронырливость, и, кажется, не было угла, где бы он ни побывал, и такой щели, которую бы он не обнюхал с опытностью настоящего сыщика. Эта энергия удивила Галактиона, и он раз незадолго до отъезда в резиденцию Прохорова и компани спросил: «А ты не был у Харитины, Флегонт Васильевич?» «Нет, не довелось». «Почему?» «Все собираюсь, да как-то не могу дойти. А надо бы повидать. Прежде-то не посмел бы, когда Илья Фирсыч царствовали. А теперь-то даже очень просто». «Вот что, Флегонт Васильевич», — замялся немного Галактион, «а если я тебя попрошу зайти к ней? Понимаешь, ты как будто от себя». «Могу. Пожалуйста, не проболтайся. Тоже не левую ногой сморкаемся». «Видишь ли, в чем дело?» «Да. Она после мужа осталась без гроша. Имущество все описано. Чем она жить будет? Самому мне говорить об этом как-то неудобно. Гордая она. А тут еще, одним словом, женская глупость. Моя Серафима вздумала ревновать, понимаешь? В лучшем виде. Известно, бабы. Так вот, я с удовольствием помог бы ей на первое время, конечно. К отцу она тоже не пойдет. Вот это даже совсем напрасно. Одно малодушие. Я знаю ее характер, не пойдет. А поголодает, посидит у хлеба без воды и выкинет какую-нибудь глупость. Есть тут один адвокат, Мышников, так он давно за ней ухаживает. Одним словом, долго ли до греха? Так вот я и хотел предложить своей стороны. Но от меня-то она не примет, ни-ни. А ты... можешь так сказать, что много был обязан Илье Фирсычу по службе, и что можешь по-родственному судить. Только требуй с нее вексель, а то догадается. — Весьма понимаю. Горденько, Харитина Харитонна. Да — Да-да. Так сделай это для меня. Как-нибудь сочтемся, рука руку моет, Флегонт Васильевич. — Уж будь спокоен. Так подведем, что и сама не услышит. Тоже и мы не в угол рожи, и хошие деревенские. «Пожалуйста, меня она очень беспокоит». Суслонский писарь отправился к Харитине на той же ноге и застал ее дома, почти в совершенно пустой квартире. Она лежала у себя в спальне на своей роскошной постели и курила папиросу. Замараева больше всего смутила именно эта папироса, так что он не знал, с чего начать. «Завернул к вам, Харитина Харитонна. Жена Анна наказывала. Непременно, — говорит, — проведай любезную сестрицу Харитину и непременно, — говорит, — зови ее к нам в Суслон погостить». «Это в деревне-то?» — удивилась Харитина. «Да вы там с женой оба с ума спятили». «А вы не сердитесь на нашу деревенскую простоту, Харитина Харитонна, потому как у нас все по душам. А я-то так кругом обязан Ильей Фирсычем, по гроб жизни. Да и так люди не чужие. Ежели, например, на вам насчет денежных средств, так с нашим удовольствием. Конечно, расписочку там на всякий случай выдадите. Это я так, для порядку. А только не сумлевайтесь. Ведь перед вами в том роде, как свеча горю». Против ожидания Харитина отнеслась к этому предложению с деловым спокойствием и не без гордости ответила: «Сейчас мне не хочется занимать денег у отца. Но я отдам в самом скором времени. У меня будут деньги». «Само собой, разумеется, как же без денег жить? Ведь я хоть и говорю вам о документе, а даю деньги все одно, как кладу к себе в карман, по-родственному, Харитина Харитонна. Чужим-то все равно, а свое болит, да? Заходил я к Илье Фирсычу. В большое малодушие впадает. Не говорите мне про него». «Я так, к слову». «Вот вы о родственниках заговорили. Хороши бывают родственнички. Ну да не стоит об этом говорить». Харитина разошлась до того, что предложила чаю. Она продолжала лежать на постели совсем одетая и курила одну папиросу за другой. «Извините меня, Харитина Харитонна», — насмелился Замараев. Конечно, я деревенский мужик и настоящего городского обращения не могу вполне понимать. А все-таки дамскому полу как будто и не того, не подобает цигарки курить. Уж вы меня извините, а это самое плохое занятие для настоящей дамы. Пустяки, это от скуки, — коротко объяснила Харитина, улыбаясь. Что мне больше-то делать? А тут мысли разгоняет. Это, конечно-с. А когда прикажете доставить вам деньги? Впрочем, я и сейчас могу-с. А вы только на бумажке черкните. А сколько вы можете мне дать сейчас? 1000? Многонько. Сотенный билет могу. А когда издержите другой, 1000-то и потерять можно по женскому делу. Харитина взяла деньги, небрежно сунула их под подушку и оттуда вынула 2 мужских портрета. «Который больше нравится?» — спрашивала она, улыбаясь. «Одного-то я знаю, господин Мышников-с. А другой — еврей Ечкин». «Так, слышали. Вот я и гадаю, на которого счастье выпадет». Замараев поднялся с видом оскорбленного достоинства и проговорил. «Не пригоже вам, Харитина Харитонна, отецкой дочери такие слова выговаривать, а мне не пригоже их слушать. И для ради шутки даже не годится». «Но так проваливай», — грубо ответила Харитина. «Тоже сахар нашелся». «А впрочем, мне все равно. Ты где остановился-то?» «Я-то? Значит, сперва к тятеньке размахнулся. Ну, а как они меня обзатылили, так я к Галактиону Михеевичу. У них-с». «А-а-а! Скажи Галактиону поклончик». Вторая половина разговора шла уже на «ты». И Замараев только качал головой, уходя от разжалованной исправницы. Вернувшись домой, писарь ничего не сказал Галактиону о портретах, а только встряхивал головой и бормотал что-то себе под нос. «Да-с, да-с, можно сказать, и притом огненный характер!» «А что?» — спрашивал Галактион. «Да так, вообще! Однако деньги соблаговолили принять и расписку обещали прислать. Значит, своя женская гордость особа, а денежки особа? Да-с, дамас!» Галактион только молча пожал руку своему сообщнику и сейчас же уплатил выданные Харитине деньги. «Не в коня корм!» — заметил наставительно писарь. «Конечно, у денег глаз нет, а все-таки, когда есть, например, на свои дети...» «Но об этом не беспокойся. Деньги будут сколько угодно, не в деньгах счастье». Замараев только угнетенно вздохнул. «Очень уж легко нынче в заполье о деньгах разговаривают. Взять хотя того же Галактиона. Давно ли по красному билету занимал? А тут и сотенный не жаль. Совсем малодушный человек». По вечерам писарь оставался обыкновенно дома, сохраняя деревенскую привычку. А Галактион уходил в свой банк или к Стабровскому. Писарю делалось иногда скучно, особенно когда дети укладывались спать. Он бесцельно шагал по кабинету, что-то высчитывая и прикладывая в уме, напевал что-нибудь из духовного и терпеливо ждал хозяина, без которого не мог ложиться спать. Это сиденье поневоле сблизило его с хозяйкой, относившийся к нему сначала с холодным пренебрежением. Притом писарь заметил, что вечером Серафима делалась как-то добрее и даже сама вступала в разговор. Расспрашивала его о Суслоне, как живет Емельян с тайной женой, что поделывает Михей Зотыч и так далее. Замараев каждый раз думал, что Серафима утишилась и признала его за равноправного родственника. Но каждое утро его разочаровывало в этом. Утром к Серафиме не было приступа, и она не отвечала ему и даже не смотрела на него. Он объяснял это тем, что она не хотела уронить своего достоинства при муже. Но, в конце концов, он понял истинную причину. Раз за вечерним чаем Серафима была особенно оживлена и проговорила. — Скучно вам у нас, Флегонт Васильевич? — Зачем скучать? Нет, ничего. — Ведь я вижу, и мне тоже скучно. Вот что, давайте играть в дурачки. — Что ж, с удовольствием, Серафима Харитонна. Мы иногда с нашей попадьей Луковной до зла горе играем, даже ссоримся. Они устроились тут же, за чайным столиком. Серафима подсела совсем близко, и Замараев, сдавая карты, должен был наклоняться. Когда он остался в дураках, и Серафима расхохоталась, на него вдруг пахнуло вином. Игра повторилась в другой раз, и Замараев заметил то же самое. Серафима выходила по нескольку раз из-за стола и возвращалась из своей комнаты еще веселее. Больше не оставалось сомнения, что она тайком напивалась каждый вечер той самой Мадерой, которую нещадно пила все Заполье. Раз Серафима перепоратила настолько, что даже чуть не упала. Что было делать Замараеву? Предупредить мужа? Поговорить откровенно с самой? Объяснить все Анфусе Гавриловне? Ни то, ни другое, ни третье не входило в его планы. С какой он стати будет вмешиваться в чужие дела? Да и доказать это трудно, а он может остаться в дураках. — Эй, моя хата с краю! — решил писарь и махнул рукой. — Сказанное слово серебряное, а не сказанное золотое. В доме Галактиона пахло уже мертвым. Перед самым отъездом Галактиона была получена новая корреспонденция, взволновавшая все Заполье. Неизвестный корреспондент разделывал новых дельцов, начинавших с организации банка. Досталось тут и Галактиону, как перебежчику от своей купеческой партии. Писал, видимо, человек свой, знавший в тонкости все запольские дела и всех запольских воротил. К разысканию таинственного писаки приняты были все меры, которые ни к чему решительно не привели. Обозленные банковцы дошли до невероятных предположений. Особенно волновался Штоф. «Это писала протопопская дочь», — уверял он в отчаянии. «Она кончила гимназию, но и написала». В розыске принял участие даже Замараев, который под величайшим секретом сообщил Галактиону. «Некому больше, как вашему адвокату Мышникову. У тебя с ним контры, вот он и написал. Небось, о себе-то ничего не пишет. Некому другому, кроме него». Как это иногда случается, от излишнего усердия даже не глупые люди начинали говорить глупости. На Галактиона корреспонденция произвела сильное впечатление, потому что в ней было много горькой правды. Его поразило больше всего то, что так просто раскрывались самые тайные дела и мысли, о которых, кажется, знали только четыре стены. Этак, пожалуй, и шевельнуться нельзя, сейчас накроют. Газета в его глазах получила значение какой-то карающей судьбы, которая всякого найдет и всякому воздаст по его заслугам. Это была не та мистическая правда, которой жили старинные люди, а правда новая, называющая всенародно вещи их именами. Из Заполья Галактион уехал под впечатлением этой корреспонденции. Ведь если разобрать, так в газете сущую правду пропечатали. Дорогой как-то лучше думается, да и впечатления другие. Заводы Прохорова и компани были уже в степи, и ехать до них приходилось целых полтора суток. Кругом расстилались поля, теперь они были занесены снегом. Изредка попадались степные деревушки. Здесь уже была другая стройка, чем на Ключевой. Избенки маленькие, крыши соломенные, Надворные постройки налажены кое-как из плетня, глины и соломы. Но народ жил справно благодаря большим наделам, степному чернозему и близости Орды, с которой шла мена на хлеб. Много было всякого крестьянского добра, а корреспондент уже пишет о разорении края и о будущем обеднении. Галактиону вдруг сделалось совестно, когда он припомнил слова отца. Вот и сейчас он едет, в сущности, по нечистому делу, чтобы Стабровский за здорово живешь получал отступное в 40 тысяч. Да, нехорошо, а все от того, что приходится служить богатым людям. То ли бы дело, если бы завести хоть один пароходик. Всем польза, и никто не в обиде. «Ну, как вы тут живете?» — спрашивал Галактион одного рыжебородого ямщика, бойкого и смышленого. «А ничего, ваше степенство. Слава богу, живем, нога за ногу не задеваем». Обернувшись, ямщик прибавил. «У нас вот как, ваше степенство. Теперь страда, когда хлеб убирают. Так справные мужики в поле не дожинают хлеб начисто, а оставляют николи на бородку. Ежели которые бедные, ну, те и подберут остатки-то. Ничего, справно народ живет. Богатеи есть, у которых по 3 года хлеб в скирдах стоит». Отъехав станции 5, Галактион встретил, к своему удивлению, Ечкина, который мчался на 4-ке в Заполье. Он остановил лошадей. «Вы это к Прохорову?» — спрашивал Ечкин. «Да». «А вот вы были в Петербурге, а едете из степи?» «Эй, батенька, волка ноги кормит. Из Петербурга я проехал через Оренбург в степь. Дела есть с проклятым Шахмой, а теперь качу в Заполье. Ну, как у вас там дела?» «Да ничего, помаленьку». «Вот все вы так, помаленьку да помаленьку, а я этого терпеть не могу. У меня, батенька, целая куча новых проектов, дела будем делать. Едва уломал дурака Шахму. Стеариновый завод будем строить. Шахма, Малыгин и я. Потом вальцовую мельницу, да. Потом стеклянный завод, кожевенный, бумагу будем делать. По пути я откупил 2 соляных озера. Ечкин не утерпел и выскочил из своего щегольского зимнего экипажа. Он так и сиял здоровьем. «Ах, сколько дела!» — повторял он, не выпуская руки Галактиона из своих рук. «Вы меня, господа, оттерли от банка. Ну да я и не сержусь. Где наша не пропала? У меня по горло других дел. Скажите, Луковников дома?» «Да, он, кажется, никуда не ездит». «Отлично! Мне его до зареза нужно. Полуянова засудили? Бубнов умер?» «Слышал. Все к лучшему в этом лучшем из миров, Галактион Михеевич. А я, как видите, не унываю. 100 неудач — 1 удача. И в этом заключается вся высшая математика. Вот только времени не хватит. А вы синдикат устраивать едете?» «Какой синдикат?» «Ну, по-вашему, сделочка». «Знаю. До свидания, лечу». Неугомонный человек исчез, как метеор. Ечкин поражал Галактиона своей необыкновенной энергией, смелостью и умением выпутаться из какого угодно положения. Сначала он относился к нему с некоторым предубеждением, как к жиду, но теперь это детское чувство совершенно заслонялось другими соображениями. Вот как нужно жить на белом свете, вот как работать. Прохоровские винокуренные заводы в степи представляли собой что-то вроде небольшого городка. Издали еще виднелись высокие дымившиеся трубы, каменные корпуса, склады зерна, амбары и десятки других заводских построек. Отдельно стояла контора, дом самого Прохорова, квартиры для служащих и простые избушки для рабочих. Место было глухое, и Прохоров выбрал его по какому-то дикому капризу. Поговаривали, что главный расчет заключался в отдаленности акцизного надсмотра, хотя это относилось уже к доброму старому времени. Сам Прохоров был дома. Впрочем, он всегда был дома, потому что никуда и никогда не ездил уже лет 20. Его мучило вечное недоверие ко всему и ко всем. Обкрадут, подожгут, зарежут, вообще изведут. Простой народ называл его пятачком. У Прохорова была привычка во что бы то ни стало обсчитать на пятачок. Ведь никто не пойдет судиться из-за пятачка и терять время. А таких пятачков набегало при расчетах тысячи. Даже жалований служащим он платил на пятачок меньше при каждой выдаче. Это был налог, который несли все, так или иначе попадавшие в Прохоровку. Галактиона винокуренный степной король принял с особенным недоверием. «Так-с-так-с», — повторял он, — «о Стабровском слышали, да, а только это нас не касается». По наружности Прохоров напоминал ветхозаветного купца. Он ходил в длиннополом сюртуке, смазных сапогах и ситцевой рубахе. На вид его можно было дать лет 60, хотя ни один седой волос не говорил об этом. Крепкий вообще человек. Когда Галактион принялся излагать подробно свою миссию, Прохоров остановил его на полдороги. «Это нас не касается, милый человек. Господин Стабровский сами по себе, а мы сами по себе, да-с? И я даже удивлюсь, что вам от меня нужно. Вы сейчас не хотите понять, а потом будете жалеть. Что делать, что делать? Только вы напрасно себя беспокоите. Я так и передам. Пожалуйста». На прощание упрямый старик еще раз осмотрел гостя и проговорил. «Да вы-то кто будете Стабровскому?» «Никто. Просто он мне поручил предупредить вас и войти в соглашение». «Так-с-так-с. Весьма даже напрасно. Ваша фамилия Колобов? Сынок, должно быть, Михею Зотычу. Знавал старичка. Лет с 30 не видались. Кланяйтесь родителю. Очень жаль, что ничего не могу сделать вам приятного». Эта неудача для Галактиона имела специальное значение. Прохоров показал ему его полную ничтожность в этом деловом мире. Что он такое в самом деле? Прохоров только из вежливости не наговорил ему дерзостей. Уезжая из этого разбойничьего гнезда, Галактион еще раз вспомнил слова отца. Стабровский отнесся к неудаче с полным равнодушием. «Что ж, мы со своей стороны сделали все», — объяснил он. «Прохорову обойдется его упрямство 1050 и только. Вот всегда так. Хочешь человеку добро сделать по совести, а он на стену. Будем воевать». План войны у Стабровского уже был готов, как и вся кабацкая география. Оставалось только пустить всю машину в ход. «Откровенно говоря, мне жаль этого старого дурака», — еще раз заметил Стабровский, крутя усы. «И ничего не поделаешь. Будем бить его же пятачком, а это самое беспощадное из всех войн». За завтраком у Стабровского Галактион неожиданно встретил Харитину, которая приехала вместе с Ечкиным. Она была в черном платье, которое еще сильнее вытеняло молочную белизну ее шеи и рук. Галактиону было почему-то неприятно, что она приехала именно с Ечкиным, который сегодня сиял, как вербный херувим. «Давненько мы не видались», — заговорила она первая, удерживая руку Галактиона в своей. «Ну, как поживаешь? Впрочем, что я тебя спрашиваю? Мне-то какое до тебя дело?» «Зачем ты приехала с Ечкиным?» — тихо спросил Галактион, не слушая ее болтовни. «Да так. Он такой смешной. Все ездит ко мне, болтает разный вздор, а сегодня потащил сюда. Скучно. Поневоле рад каждому живому человеку». «А муж?» «Он все Богу молится. Да и пора грехи замаливать. А что твоя Серафима?» «В самый раз бы отправить ее вместе с Полуяновым». «Смотри, Галактион, теперь вот ты ломаешься да мудришь над Серафимой, а Бог-то и найдет. Это уж всегда так бывает». «Эй, все равно один конец, тошно мне». Галактион больше не разговаривал с ней и старался даже не смотреть в ее сторону. Но он не мог не видеть Ечкина, который ухаживал за Харитиной с откровенным нахальством. У Галактиона перед глазами начали ходить красные круги, и он после завтрака решительным тоном заявил Харитине: «Я тебя провожу домой». «Меня Борис Яковлевич провожает». Галактион посмотрел на нее такими безумными глазами, что она сейчас же с детской торопливостью начала прощаться с хозяевами. Когда они выходили из столовой, Ставровский поднял брови и сказал, обращаясь к жене: «Они добром не кончат, эти молодцы». «Ах, какая она красавица!» — говорила с завистью пани Ставровская, любовавшаяся всяким здоровым человеком. «Право, таким здоровым и сильным людям и умереть не страшно, потому что они живут и знают, что значит жить». «Да, это нужно иметь в виду почтенному Борису Яковлевичу», — шутил Ставровский. «Иногда кипучая жизнь проявляется в не совсем удобных формах». «Я? Что же я? Мне все равно», — смешно оправдывался Ечкин, улыбаясь виноватой улыбкой. «Я действительно немножко ухаживал за Харитиной Харитонной, но я ведь не виноват, что она такая хорошенькая. Прежде всего, мой милый, тебя в этих делах всегда выручало спасительное чувство страха». Галактион молча усадил Харитину на извозчика и, кажется, готов был промолчать всю дорогу. Чувство страха, охватившее ее у Ставровских, сменилось теперь мучительным желанием освободиться от его присутствия и остаться одной, совершенно одной. Потом ей захотелось сказать ему что-нибудь неприятное. «На свадьбе у Прасковьи Ивановны ты, конечно, будешь?» — спросила она Галактиона сделанным спокойствием, когда уже подъезжали к дому. «Ечкин будет посаженным отцом, а я шафером». «Оставь, пожалуйста, Ечкина в покое. Какое тебе дело до него?» «А вот какое!» Галактион схватил ее за руку и прибольно сжал, так что у нее слезы выступили на глазах. «Ты, кажется, думаешь, что я твоя жена, которую ты можешь бить, как бьешь Серафиму?» — проговорила она дрогнувшим голосом. Он только засмеялся, высадил ее у подъезда и, не простившись, пошел домой. Харитина вбежала к себе в квартиру по лестнице, как сумасшедшая, и сейчас же затворила двери на ключ, точно Галактион гнался за ней по пятам и мог ворваться каждую минуту. «Вот нахал!» — повторяла она, улыбаясь и размахивая рукой, у которой от пожатия Галактиона слиплись пальцы. «Это какой-то сумасшедший!» Она опять лежала у себя в спальне на кровати и смеялась неизвестно чему. Какой-то внутренний голос говорил ей, что Галактион придет к ней непременно, придет против собственной воли, злой, сумасшедший, жалкий и хороший, как всегда. Как он давеча посмотрел на нее у Ставровских, точно огнем опалил. Харитина захохотала и спрятала голову в подушку. Интересно было бы свести его с Ечкиным. Потом Харитине вдруг пришла в голову мысль, которая заставила ее сесть на кровати. Да ведь это он, Галактион, подослал к ней этого дурака писаря с деньгами, и она их взяла. Ах, какая дура! И как было не догадаться? Харитина озлилась на это непрошенное участие Галактиона и сразу успокоилась. Теперь она была рада, что он придет. Да, пусть придет.